21. Брэди покидает рай чурбанов и едет на север, к аэропорту. Магазин «Товары для дома» есть и в торговом центре «Бёрчхилл», но вместо этого он направляется в торговый комплекс «Скайуэй». Он поступает рискованно, опрометчиво, и никакой необходимости в этом нет. Брэди не хочет усугублять ситуацию, отправившись за этими покупками в магазин, расположенный в двух шагах от ДЭ. Не гадь там, где ешь. В торговом комплексе он заходит в супермаркет «Мир садовода» и сразу понимает, что сделал правильный выбор. Этот огромный магазин в середине весеннего субботнего дня заполнен покупателями. В отделе пестицидов Брэди добавляет две банки яда «Суслики Вон» к покупкам, которые уже лежат в тележке. Удобрения, мульча, семена, молоток-гвоздодер. Он знает. Покупать яд лично — безумие, тем более, что через несколько дней придет его заказ. Но не может ждать. Абсолютно не может. Вероятно, ему не удастся отравить собаку нигерской семейки до понедельника. Возможно, такой шанс появится во вторник или в среду. Но он должен что-то делать. Должен чувствовать, что он, как там сказал Шекспир, вооружился против моря бедствий. Гамлет, акт 3, сцена 1. Он стоит с тележкой в очереди, говоря себе, «Если кассирша, еще одна смуглолицая, город просто кишит ими». Что-то скажет насчет приобретенного им яда, даже невинное «он действительно работает». Придется отказаться от задуманного. Велик шанс, что его запомнят, а потом опознают. А да, нервный молодой человек с гвоздодером и ядом от сусликов. Он думает, «Может, мне следовало надеть солнцезащитные очки? Я бы в них совершенно не выделялся, в таких здесь половина покупателей». Слишком поздно. Рэй Бенс он оставил у Бёрчхилл в своем Субару. Так что придется стоять в очереди в кассу и говорить себе «не потей». С тем же успехом можно предлагать кому-то не думать о синем полярном медведе. «Я обратил на него внимание, потому что он обильно потел», — скажет полиция смуглолицая кассирша. Очень может быть родственница Бейтула Пекаря. «И потому что покупал яд от сусликов со стрихнином». Он едва не срывается с места, чтобы откатить тележку вглубь магазина и удрать, но позади уже столпились люди. И если он выйдет из очереди, разве не привлечет к себе внимание? Разве у них не возникнет вопрос? Легкий толчок в спину. «Продвигайся, дружище». Лишенный выбора, Брэди катит тележку вперед. Банки с ядом «Суслики Вон», кричащие желтого цвета, лежат на дне. Для Брэди этот цвет безумия. И правильно. Заявиться сюда, чтобы купить яд — безумие. Но тут приходит успокаивающая мысль, словно холодная рука, прикоснувшаяся к горячему лбу. Въехать на автомобиле в толпу городского центра — еще большее безумие. Но я же вышел сухим из воды. Да, и уж тем более прорвется с этим. Смуглолицая сканирует штрих-коды покупок, на него даже не смотрит. Не глядя, задает вопрос, как он будет расплачиваться, наличными или карточкой. Брэди платит наличными. Он не настолько безумен, чтобы карточкой заплатить за яд. Вернувшись к «Фольксвагену», он припарковал его между двух пикапов, так что яркая зелень маленького автомобильчика в глаза не бросается. Брэди какое-то время сидит за рулем, дышит глубоко и медленно, пока сердце не замедляет свой бег. Думает о ближайших планах, и эти мысли еще больше успокаивают его. Первое. Одил. Пес должен умереть в муках, и жирный экскоп поймет, что это его вина, даже если Робинсоны ничего не заподозрят. С чисто научной точки зрения, Брэди будет интересно поглядеть, признается ли Дэд Пен. Он думает, что нет. Второе. Сам жирный экскоп. Брэди даст ему несколько дней, чтобы тот помариновался в чувстве собственной вины. И как знать, может он все-таки покончит с собой? Скорее всего, нет. И тогда Брэди его убьет. пусть еще не знает, как именно. И третье. Шикарный жест. Нечто такое, о чем будут помнить 100 лет. Вопрос в том, а что это будет? Брэди заводит двигатель, настраивает паршивое радио жука на радиостанцию «Бам-100», у которой каждые выходные рок, рок и только рок. Как раз заканчивается песня «Зизи Топ», и Брэди уже собирается сменить радиостанцию, когда его рука замирает. Он увеличивает громкость. «С ним говорит судьба». Диджей сообщает Брэди, что самый популярный бой-бенд приезжает в город только на один концерт. Да-да, в следующий четверг, здесь и сейчас, выступят в ЦКИ. «Почти все билеты проданы, детки, но хорошие парни из БАМ-100 придержали для вас дюжину, и мы будем раздавать их по 2, начиная с понедельника. Поэтому слушайте наши вопросы и тот...» Брэди выключает радио. Его взгляд затуманен, устремлен далеко-далеко. Под ЦКИ подразумевается Центр культуры и искусств Среднего Запада. Он занимает целый квартал и включает огромный зал. Брэди думает: какая возможность уйти красиво. Господи, какая возможность уйти и остаться в памяти. Он пытается вспомнить, какова вместимость аудитории Минго в ЦКИ. 3000? Может, 4? Вечером надо выйти в сеть и проверить.